Глава вторая. Так что да, я вижу мертвых. Насколько я помню, так было всегда. Но это совсем не как в фильме с Брюсом Уиллисом. Это может быть интересно. Иногда это может быть страшно, чувак из Центрального парка. Это может быть занозой в заднице. Но в основном это просто обыденность. Как, например, быть левшой или уметь играть классическую музыку, когда тебе 3 года, или рано заболеть болезнью Альцгеймера, что случилось с дядей Гарри, когда ему было всего 42. В 6 лет 42 оказались мне далекими, как звезды. Но даже тогда я понимал, что он слишком молод, чтобы забыть, кто он. Или как там более литературно можно описать то, что с ним произошло. Почему-то именно этот момент пугал меня больше всего, когда мы ходили к дяде Гарри. Его мысли не тонули в крови из пробитого сосуда головного мозга, но все равно тонули. Мы с мамой добрались до 3C, и она запустила нас внутрь. Это заняло некоторое время, потому что на двери было 3 замка. Она говорила, что это цена, которую вы платите за роскошную жизнь. У нас была 6-комнатная квартира с видом на авеню. Мама называла наш дом «дворцом на Парковой». У нас была уборщица, которая приходила 2 раза в неделю. У мамы в гараже на 2-й авеню стоял Range Rover, и иногда мы ездили к дяде Гарри в Спеонг. Благодаря Реджису Томасу и нескольким другим писателям, но в основном старому доброму Реджису, мы жили на широкую ногу. Это продолжалось недолго, благодаря удручающему развитию событий, о котором я вам скоро расскажу. Оглядываясь назад, я иногда думаю, что моя жизнь похожа на роман Диккенса, только с нецензурщиной. Мама бросила сумку с рукописью и портмоне на диван и села. Диван издал пердящий звук, что обычно вызывало у нас улыбку. Но только не в этот день. «Грёбаный, насрать», — сказала мама и подняла руку в жесте «стоп». «Ты?» «Ничего не слышал», — сказал я. «Хорошо. Мне нужен ошейник под напряжением, который будет бить меня током каждый раз, когда я при тебе ругаюсь, или нечто подобное. Это бы привело меня в чувство». Она выпятила нижнюю губу и сдула челку. «Мне нужно прочесть еще 200 страниц последней книги Реджеса». «А как она называется?» — спросил я, зная, что в названии обязательно будет «Руанок». Это было всегда. «Призрачная дева из Руанока», — сказала она. — Это одна из лучших его вещей. Много поцелуев и объятий. Я сморщил нос. — Извини, малыш, но дамы обожают бьющиеся сердца и разгоряченные бедра. Она посмотрела на сумку, в которой лежала рукопись призрачной девы из Руанока, скрепленная 6 или 8 обычными резинками. Одна всегда лопалась, после чего мама выдавала некоторые из ее лучших ругательств. Большинством из них я пользуюсь до сих пор. «Теперь мне кажется, что я не хочу ничего делать, кроме как выпить бокал вина. Может быть, целую бутылку. Мона Беркет была настоящей занозой в заднице. Возможно, ему даже будет лучше без нее. Но сейчас он опустошен. Я молю Бога, чтобы у него были родственники, потому что мне не нравится идея быть утешителем». «Она тоже его любила», — сказал я. Мама странно на меня посмотрела. «Да? Ты так думаешь?» «Я это знаю. Она сказала что-то гадкое моей индейке, но потом заплакала и поцеловала его в щеку. «Тебе это показалось, Джеймс», — сказала она без особого энтузиазма. К тому времени она уже знала, что это не так. Но взрослым трудно в это поверить, и я скажу вам почему. Когда в детстве они узнают, что Санта-Клаус — фальшивка, Златовласка — не настоящая девочка, а пасхальный кролик — чушь собачья. Всего 3 примера. Я мог бы привести и больше. У них возникает комплекс, и они перестают верить всему, чего не могут увидеть собственными глазами. Нет, не показалось. Она сказала, что я никогда не стану Рембрандтом. Кто это? Художник, — ответила она и снова сдула челку. Я не знаю, почему она просто не подстрижет ее или не уложит волосы как-то по-другому. Она могла это сделать, потому что и так была очень хорошенькой. «Когда мы пойдем на ужин, не смей ничего говорить мистеру Беркету о том, что, по-твоему, ты видел». «Не буду», — сказал я. «Но она была права, моя индейка отстой». Мне было стыдно. Наверное, это было заметно, потому что она протянула руки. «Иди сюда, малыш». Я подошел и обнял ее. «Твоя индейка просто прекрасна. Это самая красивая индейка, которую я когда-либо видела. Я поставлю рисунок на холодильник, и он останется там навсегда». Я обнял ее так крепко, как только мог, и уткнулся лицом в плечо, чтобы почувствовать запах ее духов. «Я люблю тебя, мама». «Я тоже. И в тысячу раз больше, Джейми. А теперь иди, поиграй или посмотри телевизор. Мне нужно сделать несколько звонков, а потом я закажу еду из китайского ресторанчика». «Ладно». Я было направился в свою комнату, но остановился. Она положила свои кольца на верхнюю полку шкафа в прихожей, за какими-то альбомами. Мама уставилась на меня с открытым ртом. «Зачем ей это делать?» Я спросил ее, и она ответила, что не знает. Она сказала, что к тому времени ее мысли уже утонули в крови. «О, боже», — прошептала мама и прижала руку к шее. «Ты должна придумать, как сказать, когда мы придем к нему на ужин с китайской едой. Тогда он перестанет беспокоиться хотя бы об этом. Могу я заказать генерала Цо?» «Да», — сказала она. «А на гарнир коричневый рис, не белый». «Хорошо, хорошо», — сказал я и пошел играть со своим лего. Я собирал робота.